Резкий рывок. Меня тащит. Схватили за ворот куртки и тащит. Так, я вижу врага, и тело кое-как, но откликается. Значит, открыть огонь. Кольт мягко толкается, отправляя в цель тяжелые пули. Затвор отошел на задержку. Пустой магазин прочь. Новый в приемник. Огонь, огонь. Еще рывок, и все. Кино не будет. Электричество кончилось. Что-то чувствую, но далеко. Ощущение, что душа уходит от тела. Такими далекими кажутся физические чувства. Я умираю. Плохо. И обидно. Хотя почему же обидно? Сережа жив. Юра тоже. Может, им суждено погибнуть. Но сейчас я их защитил. Их спасут. В этом нет сомнения. Флотилия сомнет врага. Из города вот-вот подойдут наземные силы. Мой долг выполнен. Наверное. Мне уже можно отдохнуть. Полундра. За родину. Ура. Это что за наваждение? Вздох. Переломанные ребра острыми ножами режут изнутри. Боль пробуждает разум. Хочется закричать, и не получается. Даже кашлянуть нет сил. Любое движение порождает боль, а боль порождает движение. Адский круг. И я еще жив. Го. Мавиуп. Маринис. Это еще интереснее. Бред. И очень сильный. Батенька. Мидец. Аверхере. Рядом. Почти над ухом рвет глотку Харнер. Санитара. Вторит сержанту крик милиционера Горбунова. Открыв глаза, понимаю, что лежу на голой земле. Под голову заботливо подложен мой хаверсок. Слева и справа от меня Юра и Сергей. Оба пограничника стоят в полный рост с оружием в руках, прикрывая меня от возможной опасности. Увидел глаза Юры, и мне стало не по себе. Там пустота, жуткая пустота. Мне хватило мимолетного взгляда, чтобы узреть это. Им сам черт не брат. Отставить. Шепотом, сдерживая кашель, прошептал я. Молчаливые стражи вздрогнули и перевели взгляды на меня. Лица преобразились. В глазах появилась мысль, их отпустило нечто, что заставляло держаться до этой секунды. Серое состояние действует и на них, но как, они тоже им владеют, а это мелочи. Потом подумаем, другое важно, все ли живы, и что вообще происходит. Все живы, на лицах боевых товарищей усталость, но глаза горят огнем. Они с удивлением смотрят на то, как на наш берег по обе стороны от моста высаживаются морпехи, и американцы, и русские. Я вижу лишь борт одного пароходика и пробегающих по его палубе солдат. Что творится на берегу, не видно, окружающие перекрывают обзор. Слышу лишь, как высадившаяся морская пехота, поддерживаемая огнем кораблей, идет в атаку. Санитар, скорее сюда. А мы сами-то вообще где? О, мы ведь под мостом. Над головой серая полоса бетонного пролета моста. Откуда-то из-за головы высоко вверх двумя колоннами убегает мощная опора. И там, наверху, у пересечения опоры пролета, на небольшой решетчатой площадке лежит ящик. От него к центру моста бегут провода. Завороженный пугающим зрелищем, сознавая, что же это такое, я не заметил, как меня обступили новые лица. Вижу, что кто-то возится рядом со мной, но оторвать взгляда от ящика не могу. Хочется закричать. У него перламы. С ярким акцентом заговорил американец. Он взволнован, но не нервничает. Рипс, рипс. Йоу гот ит. Да, ребра. Надо расстегнуть куртку. Боль в груди простреливает. Растудить его в качель. Да у него все синее. Шиит. Хоф цанит бе. Кто его так? Над головой нависает худощавое лицо молодого парня. Без козырка на его голове лихо заломлено на затылок. Цепкие глаза бегают, что-то замечают, оценивают. Лицо в крови, он кашлял кровью. Грудная клетка синяя, переломы ребер. У него гематоракс и внутреннее кровотечение. Кровь горлом пошла. Его срочно надо доставить на Каманин к хирургу. Понимаешь? Да. Хофхе эстил лаливе, как он еще жив. Нонсенсе. Всплескивает руками американец. Жив и будет жить, если поможем ему. Союзник. Ему кололи морфин, моряк оглядывается на присутствующих. Не знаю, неуверенно отвечают со стороны. Да, да, я колол себе. Медики круглыми глазами смотрят на меня. Смо, смотрите туда. Правая рука опять не желает подниматься. Поднимаю левую и кое-как указываю наверх. Дон Темове, сир. В хат и сыт, все поднимают взгляд. Ядрить твою налево, емкой в самую точку. Все замерло на секундочку, а потом взорвалось дикой суетой. Меня подхватили и бесцеремонно переложили на носилки. Боль от лишних движений лишь усилилась. Рядом громко заговорили, но кто и о чем, не понять, все размывается. Еще секунду, и стало очень спокойно и легко. Тихо так, безмятежно. Отдых, отдых и еще раз отдых. Помирать расхотелось, надо просто поспать, а потом основательно поесть. Да, мне ничего не снилось, ничто не тревожило, не раздражало. Только боль, далекая, слабая, но не утихающая, сопровождала меня через тьму глубокого сна. Удивительно, но спалось мне легко и спокойно. Сколько длилось мое забытье, не скажу, но когда открыл глаза, почти сразу осознал, что нахожусь на корабле. Общая обстановка небольшого, узкого помещения без вариантов указывает на то, что это каюта. Приятные деревянные лакированные стены, низкий потолок, узкая кровать, такой же узкий проход между кроватью и стеной, маленький столик в дальнем углу. В воздухе витают запахи хлорки, каких-то лекарств, пробивается легкий, слабо уловимый запах машинного масла. Несмотря на все это, мне уютно и спокойно. За бортом плещется вода, и блики света, проникающие в каюту через маленький иллюминатор, причудливыми узорами бегают по потолку. В изголовье кровати дверь, на нее обратил внимание, лишь когда кто-то за ней негромко протопал. Надо бы осмотреть себя, а то одеялами меня укутали как куклу. Однако попытка пошевелиться ничем не заканчивается. Я банально не могу пошевелиться. Так, спокойно, лейтенант. Ну не паралич же разбил, не может того быть. ХМ, вообще-то грудную клетку что-то тянет, ограничивает в движениях. Не дергаемся, у нас, товарищ Артур, переломы есть и были. Просто тихонечко пытаемся подвигать пальцами. О, руки и ноги откликаются. Фух, все тело просто затекло от неподвижности. Сейчас начнется покалывание. Вот, уже руками полноценно двигать могу. Посмотрим, что тут у нас с грудиной. Ой-ой-ой, не шевелитесь, не шевелитесь. Товарищ майор, дверь в каюту стремительно распахнулась. Белым вихрем на меня налетела невысокая темноволосая девушка. За руки хватает, не дает двигаться. Не шевелитесь. «Вам нельзя, товарищ военврач, окей, нельзя так нельзя, чего так кричать, и за руки зачем хватать, я смиренно подчинюсь всем указаниям, не хочется быть врагом своему здоровью, нет, похоже, враждебность к самому себе проявить успел, адский кашель рвет легкие изнутри, терпимая до этого боль обратилась в пылающий вулкан, меня трясет, боль рвет меня на части, я прямо чувствую, как ребра режут мою плоть, товарищ военврач, медсестра изо всех своих девичьих сил держит меня за плечи, не давая согнуться, а так хочется, все тело требует скрутиться, забиться в угол и перестать кашлять, перестать чувствовать эту боль, Алиночка, душенька, держи его, Петя, за ноги его, за ноги, в каюту протиснулись еще двое в белом, низкорослый парень в потертой тельняшке и с удивительно мускулистыми руками схватил меня за ноги, все, теперь не пошевелишься, не скрутишься, держите. Третий присутствующий высокий статный мужчина лет 50 с аккуратной бородкой и усами на аристократическом лице быстро кольнул меня иглой в руку. Минуту ничего не происходило, то есть меня все так же трясло от кашля. Потом стало чуточку легче. Желание кашлять медленно ушло, дергаться и нервно метаться по постели, расхотелось. Отпускайте, Алиночка. Принесите товарищу питье, и по возможности бульончику, есть хотите, киваю, прекрасно, идите, Алиночка, хотя постойте, антибиотики ему через час колите, девушка несколько раз кивнула и молниеносно покинула каюту, Петя, и вы свободны, спасибо вам, голубчик, да ни за что, товарищ военврач, ох, ну и пассажиры на команде не один лучше другого, крякнул матрос, уходя из каюты, чего же вы так, голубчик, беречь себя надо, сокрушенно покачал головой доктор, аккуратно отодвигая край одеяла, ну вот, сместили весь каркас, ох, ты ж ё-моё, на груди, прошитый нитями щиток, эти нити прошивают меня, я чувствую, а из бока трубка какая-то торчит, ох господи, что это, каркасная шина и дренаж, аккуратненько двигая края каркаса, заговорил доктор, в груди что-то неприятно зашевелилось, не волнуйтесь так, вас никто изнутри не ест. Каркас на этих ниточках держит ваши переломанные ребра в подвешенном состоянии, а сам внимательно осматривает результат своих движений, легко тычет пальцем в открытые участки грудной клетки и наблюдает за моей реакцией. Дренажная трубка введена вам в легкие и отсасывает жидкость вот в этот сосуд. Из-под койки доктор извлек стеклянную банку, заполненную наполовину отвратной субстанцией. Не морщитесь, это не так страшно, как кажется, поправим трубочку, и, готово, слава богу, на рентген вас опять не надо отправлять, ничего серьезного не натворили, чего же вы так взволновались, не бойтесь, молодой человек, ничего страшного с вами не сделали, ни шина, ни дренаж вреда вам не нанесут, если вы сами не начнете совершать глупости, хе-хе, вы, главное, знайте, что эта шина удерживает вашу грудную клетку в фиксированном положении, и поэтому шевелиться категорически нельзя. По крайней мере, дня 2-3 придется потерпеть. У вас ведь целых 7 сложных переломов. А теперь не говорите и не дышите. Послушав меня доисторическим стетоскопом, похожим на дудочку, доктор быстро попрощался и свалил. Ну да, дела не ждут. Из коридора уже дважды заглядывали и просили доктора поскорее уделить внимание другим пациентам. Но зато вскоре вернулась девушка с большим подносом. Дурманящие запахи породили во мне яростное желание срочно подкрепиться. Перед приемом пищи пришлось выпить стакан зеленой жидкости, сильно пахнущей эвкалиптом, мятой и еще какими-то знакомыми травами. Потом Алина неторопливо покормила меня с ложечки. Маленькую тарелочку бульончика мне скармливали целых 15 минут. Вот и все, удовлетворенно улыбнулась девушка, отставляя опустевшую тарелку. Алина, тебя ведь так зовут? Буду дружелюбным и попытаюсь добиться полного удовлетворения. Одного бульончика мне категорически мало. Да-да, на щеках милой медсестры появился румянец. Так, есть эффект. Алина Кирчева. Алина, очень красивое имя. Улыбаемся в ответ. Нельзя дать девушке расслабиться. Могу я попросить тебя об одном очень интимном одолжении? Медсестра раскраснелась. Скомкав подол халата, смущенная дева потупила взор и пролепетала. Можете. Принеси мне нормальной еды. Да побольше. Такого поворота собеседница не ожидала. Ступор. Смотрит на меня круглыми глазами и молчит. А потом как захохочет. Меня самого наш краткий разговор рассмешил. Но я сдержался. Страх закашляться и опять впасть в бездну боли крепко держит все в своих руках. Ой, товарищ первый лейтенант, нельзя вам. Кто сказал? Желудок, кишечник, пищевод, вроде бы целы. Так, ребра поломаны, но есть-то можно, или я чего не знаю. Что вы, никаких проблем с внутренними органами, кроме легких. Ну, еще у вас кровопотеря была большая, мы вам пункцию делали. И все, задумалась Алина, сильно задумалась. Даже брови нахмурила. Я очень сильно хочу есть. Пища помогает мне гораздо быстрее восстанавливаться. Рубим правду матку и добиваем логикой. И тем более большая кровопотеря была. Надо срочно восстанавливать утраченные силы и кровь. Ну, сама-то как думаешь, наестся ли тарелочкой бульона солдат вроде меня? Хм, хорошо, будет вам покушать. И смылась быстрее ветра. Только дверью в каюту осторожненько хлопнула. В последний момент, перед тем как дверь закрылась, краем глаза заметил, как в коридоре девушка остановилась, почти у самых дверей, так, словно ей преградили дорогу, но никто не говорит, тихо, хм, не нравится мне все это, стоп, а где мои вещи, блин, нифига нету, может, под кроватью, ай-ай-ай-ай, нельзя так дергаться, блин, кажется, моих вещичек тут нету, стоп, а где могут быть остальные члены нашего рейда по вражеским тылам, ладно, местные сами по себе. А вот мой брат и Юра, под моей опекой, за них я несу ответственность, я их защищаю, но где они сейчас, на борту Каманина или нет, вдруг их загребли НКВДшники и увезли в неизвестном направлении, твою мать, тук-тук, привет отдыхающим, слава тебе Господи, Сергей, собственной персоной, и Юра тоже, тесновато у тебя тут, да, зато отдельно лежишь, брат и друг в темно-синих халатах, надетых поверх больничных сорочек, шлепая тапочками, зашли в каюту. Голова брата перемотана аккуратной повязкой, у друга забинтована кисть левой руки. Здорово. Юриц протискивается в каюту и пожимает мне руку. Ты как тут? Нормалик. Кости срастутся. Это вы Алину остановили? Киваю на дверь. А, Алину? Медсестру-то? Ага. Уже познакомился? Она сказала, что ты только проснулся. Ишь ты, скоростной какой. Иванов, присев на край кровати, замахнулся, чтобы толкнуть меня в плечо. Но остановился. Дружеский жест может выйти боком. Кхем. Ну, короче, молодца. Юриц, что у тебя с рукой? На мой вопрос он только отмахнулся. Да фигня, когда тебя на катер грузили, черкануло. Мина рядом разорвалась. Меня в руку зацепило. А Харниру, представляешь, осколок взад угодил. Ха-ха-ха. Ну, джампер был ранен еще в пути, а с остальными все в порядке. Но всех здесь, на Камане не разместили. Говорят, судно ближе к вечеру отправится обратно к Киеву. Поэтому всю нашу компанию и прихватили. А сейчас мы где стоим? Друг пожимает плечами и, чуть задумавшись, отвечает на вопрос. Где точно, не скажу, но Мозырь 100% недалеко. Канонаду слышно было. Ты как себя чувствуешь? Брат выглядит встревоженно. Вроде и беседа уже ушла от болячек, а все туда же. Да нормально, я тебе говорю, нормально. 7 сложных переломов ребер, повреждение легких, дренаж поставили, видишь трубку, она мне в легкие введена. Лица посетителей вытянулись. Вот, каркасную шину наложили. Подними край одеяла. Брат аккуратно выполняет указания и замирает. Смотри, Юр, ох, ничего себе. Пластина к тебе пришита, что ли? Угу. Когда доктор шину поправлял, я под кожей эти нити ощущал. Жутко, скажу я вам. Заулыбались, но в глазах все больше взволнованности. Не напрягайтесь, все будет хорошо. Это я гарантирую. На мне как на собаке заживает. И у меня еще куча дел. Вас, к примеру, оберегать да обучать. Не хочу думать, что самые близкие люди меня не понимают и боятся. Да, может быть, я немного сошел с ума, но пока еще знаю, где границы дозволенного, где рамки понятия человек. Пока еще знаю. Ты это извини нас, что мы на тебя с самого Октябрьского как на безумца смотрели, решительно сказал друг. Мы, похоже, еще ни хрена не видели и не понимаем. И плен нас ничему не научил. В кино мы жили, понимаешь? На все посмотрели, все ощутили, но не поверили до конца. Думали, что все ужасы закончатся и все встанет на свои места. Но это не так, надо жить по-другому. Теперь мы верим и понимаем. Сергей смотрит мне прямо в глаза. Мы вот сидели и думали, могли бы мы сами вырваться из вражеского тыла, выжили бы мы, знаешь, не смогли бы. Без тебя, точно бы погибли. Сереж, хватит. Юр, оба смотрят на меня. Ни за что вам у меня прощения просить. Я... Правда, маленько не в себе был. Шарики за ролики заехали от крови и злобы, и понеслась. От избытка чувств чуть по груди себя не стукнул. Понасмотрелся везде на эту войну. И в Бобруйске, и в Октябрьском. Тяжело мне было, а потом много на себя взял и не смог унести. Слаб оказался, не готов. Теперь все понимаю, и прошу прощения у вас. Вы мне не дали сорваться, мы и не обижались. Выходит, просто тебя не смогли понять, прочувствовать. Ой, товарищи! «А вы что тут делаете? А ну-ка быстро идите к себе в каюты. Быстро-быстро!» Алина не на шутку разозлилась, открыв дверь и увидев нежданных гостей. «Все-все-все, мы уже убежали. Не скучай тут, командир!» На душе стало легко и светло. И так было вплоть до прибытия госпитального судна в Киев. Я спокойно отдыхал в своей каюте, меня часто навещали доктора, интересовались моим состоянием. Их поражала моя удивительная живучесть и фантастическая прожорливость, однозначно сказывающиеся на процессе восстановления. Им, может, это и незаметно, но мои чувства подсказывают, что усиленное питание идет мне на пользу. Все быстро сгорает в моем желудке, обращаясь в стройматериалы и энергию для скорейшего исцеления. Друзей и боевых товарищей ко мне не пускали, да и никто особенно не рвался. Главным предлогом для запрета оказалась банальная простуда. На Камане среди членов экипажа и легкораненых она быстро распространялась, поэтому меня с повреждениями легких решили лишний раз поберечь. Доктора все в масках заходят, подолгу не тусуются в каюте. Короче говоря, еще сутки с лишним мы тихо мирно жили на борту гостеприимного судна. Ночью третьего дня после памятного боя у моста меня доставили в главный военный клинический госпиталь УСР. 20 минут тряски в машине от причала до госпиталя чуточку утомили, и когда меня вносили в палату, на присутствующих там людей я внимания не обратил. Лишь когда доктора, наблюдавшие за мной в пути до госпиталя, убедились, что состояние мое стабильное, и расступились, я прислушался к чувствам и сделал первую попытку оглядеться. Вновь запахи больницы, хлорка и лекарства, белые стены, мощная дверь, высокие потолки, хорошее мягкое освещение. На единственной койке, под хрустящим, свежим одеялом сейчас лежу я. Большой стол у окна, несколько кресел. На креслах сидят большие люди. Вот почему доктора были так молчаливы на всем протяжении поездки, и особенно когда меня внесли в здание. Вот почему они так быстро покинули палату после осмотра. Мне страшно. 3 человека, 3 взгляда, 3 силы, полукругом нависших надо мной. Я чувствую необъяснимый страх. Первым из троих я узнаю подполковника Карпова, сидящего в кресле у двери. Он сосредоточен, все говорит о его внимании, даже поза, в которой он сидит. Но вот в его глазах бескрайним морем плещется буря эмоций. Он до крайней степени встревожен. Но ни один мускул на его лице не отражает внутреннего настроя. Второй человек, в противоположном углу, у окна, худощавый мужчина в американской форме, лет 40-45. На погонах блестят орлы, Полковник, руки офицера теребят стальной набалдашник черной трости. Пронзительный взгляд его голубых глаз кричит. Как это возможно? Я знаю его, но не помню. Кто это? Третий. Третьего я когда-то видел на фотографиях. Я помню это. На этого человека смотреть очень тяжело. Мое тело наливается свинцом. Я чувствую, как становится тяжело дышать. Хочется отодвинуться подальше, спрятаться, но не выходит. Что происходит? Хочется отвести взгляд, но глаза напротив впились в меня и крепко держат. Генерал Паттон не отводил взгляда, с ужасом и восхищением глядя на человека, которого он видел когда-то давно. Не могу в это поверить. Это он. Этот звук ударил в самую глубину сознания. Все померкло. Глава 4. Мое место. Очень знакомое чувство. Забытое, но, без сомнения, некогда испытанное. Вокруг пустота. Тихо, спокойно и легко. Нет ничего. То есть так было какое-то время. Яркая вспышка. Я помню. Грязь, холод, слякоть. Тяжелые серые облака простираются от края до края небосвода. Тонкая полоска дороги, обрамленная серой стеной голых кустов, убегающая вниз по склону холма. Далеко впереди дорога обращается в мост и пересекает темно-синюю ленту реки, опирается на тонкую полоску земли и вновь нависает над водой, упираясь дальним концом в берег, усыпанный маленькими домами. Вспышки выстрелов, тела в серых шинелях, искаженные болью и страхом лица, лужи крови. Порывы ветра поднимают волны на глади реки, блестящие гильзы, одна за другой падающие на дно окопа, в грязную воду. Лицо американского сержанта, глаза, полные удивления и непонимания, немецкий офицер с белым флагом в руке, самоуверенный, полный презрения взгляд, захлебывающийся кровью солдат, в бессильной попытке спастись ползущий по мосту, высокие фонтаны земли и огня, могучие удары, сотрясающие стены окопа, мучительный страх, загоняющий в угол, бессильная злоба, звук, первый звук, мелодия, сильная, воодушевляющая музыка звучит в голове. Я помню, я там был. Немые образы отдаляются, и мой разум сталкивается с чем-то забытым, открывая завесу воспоминаний. Я помню, в груди неистово бьется сердце, а с губ, скривившихся в злорадной улыбке, срываются слова одной сильной песни группы Witching Temptation, Stand My Ground. Я пою, но себя не слышу, гул стрельбы все перекрывает, руки крепко сжимают ручной пулемет. Плавно нажимая на спусковой крючок пулемета, я ликовал, мой гнев нашел выход. Враги, громко крича, подбадривая себя, бегут вперед. Храбрецы, их отваге можно позавидовать. Но в эту секунду мне не нравится эта отвага, исходящая от врага. Я просто ее боюсь. Поэтому всеми силами буду держаться, глядя в глаза своему страху. Боюсь, если проиграю, некому будет встать на мое место. Так что я буду стоять до конца, до победного конца. И враги придерживаются того же плана. Пули разят одного за другим, но живые, без сомнения, идут вперед. Потери их не страшат, их много, их зовет цель. Меня тоже зовет моя цель. Нашла коса на камень. Кисть правой руки обожгло резкой болью, в лицо брызнула кровь. Отпрянув от пулемета, резко шагнул в сторону и обрадовался своей реакции. Оставшийся на бруствере пулемет затрясся от прямых попаданий. Эх, накрылся Льюис хорошо, хоть сержант все так же бьет из своего станкача. А что с рукой? Блиндомет, мизиницей безымянный палец оторвало. Но боли почему-то нет. И это хорошо. Нечего на мелочи отвлекаться. Замотаем рану тряпицей и обратно в бой. Ведь еще есть винтовка. Выстрел, передернуть затвор, прицелиться, выстрел. Еще два патрона в винтовке есть, новая обойма уже на бруствере. Ничего, фрицы, ничего. Каждый мой выстрел идет в цель. Я не промахиваюсь. И как можно промахнуться по ростовой мишени, быстро бегущей прямо на меня? Яркая вспышка и боль. Ничего не понимаю, только вижу, что сижу на дне окопа, и в ушах свист. Проходит секунда, другая, начинаю соображать. Слышать еще ничего не слышу, да и вижу как-то ограниченно, только левым глазом. Блин, все лицо грязью залепило, надо утереться. Провожу левой ладонью по лицу и нервно отдергиваю ее. Под пальцами не только грязь. Медленно отвожу руку от лица и смотрю. Что? Что это? В ладони левой руки какие-то красные ошметки и окровавленные нитки. И почему у меня лицо справа такое бугристое, в непонятных рытвинах? Второй раз прикасаюсь пальцами к лицу, медленно ощупываю правую щеку и мысленно матерюсь. Лицо обратилось в месиво, осколки разрезали, изорвали до кости щеку и начисто выбили правый глаз. Ах, аха, ахахаха, Да плевать, мне стало и правда плевать, выжить я и не мечтал, вдвоем против целой армии, ах-ха-ха, фух, ну-с, вперед, ноги несут меня по извилистому окопу прямо к дороге, прямо к мосту, меня здесь не существует, я здесь не рождался, и не жил своей жизнью, я, чужой, пора исправить ошибку моего присутствия здесь, долой тесный плащ, он мешает бежать, главное, кольт в кобуру затолкать, а у Эбли за ремень впихнуть, и еще штык прихватить, окей, помповик в руки, примкнуть штык и замереть на миг, в окопе выжидая, когда враг подойдет поближе, господи, об одном лишь прошу, дай мне еще минуту жизни, ну все, пора, еще шаг, и они пересекут мост, мир в момент рывка застилает серая пелена, наконец-то, ракх, крик перекрывают внушительно и сногсшибательно гремящие выстрелы из дробовика, первые штурмовики, выполнившие приказ своих командиров и достигшие южного берега, гибнут один за другим. Шаг вперед, штык с приятным хрустом проникает в горло врага, вознамерившегося выстрелить в меня. Это зря, я еще не готов умереть. Оп, шаг назад и резко влево. Прирезанного противника прошибает винтовочная пуля. В своих уже стреляете? Перепугались? Прекрасно, ха-ха, рывок, и тонкое полуметровое лезвие вспарывает живот нерасторопного стрелка. Удар ногой. И обмякшее тело слетает с лезвия. Теперь вперед, только вперед. Враг бежит, и я бегу. Толчок справа. Соперник всем телом налетает на меня и толкает к мостовому ограждению. Цепкие пальцы сомкнулись на моем горле. В глазах душителя дикий страх. Мое лицо его ужасает. Нет смысла сопротивляться удушению. Просто бойся и умирай. Хрип пугает врага еще сильнее. Он вздрагивает. А мои руки уже сами перехватывают дробовик и отщелкивают штык. Взмах и сталь быстро исчезает в теле врага. Ра, в левую руку бьет пуля, и я не могу вырвать штык обратно. Тогда возьмем другой. С пояса поверженного противника выдергиваю короткий нож и бросаюсь в гущу оторопевших товарищей погибшего душителя. Ружья нет, зато есть револьвер. Один за другим гремят выстрелы, мелькают разбегающиеся фигурки, кто-то падает, кричит. Один бросается на меня, и его горло встречается с ножом, в лицо хлещет кровь, щелк, револьвер бросить, кольт в руки, в живот резко бьет сильный удар, заставляющий согнуться, винтовка, меня проткнули штыком, ноги перестают держать меня, я не чувствую боли, но чувствую, что это конец, нет, рано еще, в лицо моего убийцы, а это уже несомненно, ударяет пуля 45-го калибра, звуки гаснут, изображение теряет четкость, но жизнь еще теплится в умирающем теле. Пистолет толкает в руку отдачей, стреляя наугад, все же попадаю в кого-то. Все, нет патронов, можно и уходить. Эй, эй, парень, открой глаза. Господи боже мой, его лицо. Эй, мне больно, и будет еще больнее. Все тело горит, крутит, и я совсем не хочу возвращаться в реальность. Хочу уйти спокойно. Но меня просит, значит, придется открыть глаза. Срочно сделайте ему перевязку. Капрал, на домной нависают несколько фигур, все еще слишком мутно, не могу разглядеть, эх, одним глазом сложно смотреть, ох-ох-ох, неужели дождался, это ведь американцы, они пришли, успели, капитан Пактон, сэр, все силы первого полка вышли к мосту, второй полк прибудет в ближайшее время, передайте приказ первому батальону развернуться на позициях взвода охраны, держать оборону на подготовленных позициях. Второму батальному выдвигаться следом за танками на полосу земли между рекой и каналом. Паттон. Это молодой Паттон. Ну, это хорошо. Он не даст врагу одержать верх в этом сражении. Подгоните санитарный грузовик сюда. Лейтенанта надо доставить в госпиталь. Ма, не надо. Не дайте им перейти через мост. Будущее в ваших руках. Санитар, усердно пытавшийся наложить повязку мне на живот, опустил руки и грустно посмотрел на меня. Парень, не смей так говорить, капрал. Паттон разозлился не на шутку. «Будущее в ваших руках. Не дайте немцам перейти мост. Тепло, уютно, спокойно. Лежу на мягком матрасе, укрытый толстым одеялом. Да, я вновь вернулся. Сюда меня доставили с Каманина. В палате темно, только откуда-то из-за изголовья кровати светит слабая лампочка. Кое-как вывернув голову, оглядываюсь. За столом, сгорбившись под тяжестью мыслей, сидит генерал Паттон. Его взгляд устремлен на маленькую настольную лампу, стоящую прямо пред ним, мягкий, приятный свет не слепит, заставляя щуриться, отрепещет, словно огонек свечи. Хм, ну да, это ведь керосиновая, а не электрическая лампа. Очнулся, да, зверь, он и есть зверь. Старый вояка даже сквозь задумчивость ощутил мое присутствие. Да, это хорошо, и тишина. Минуты полторы мы просто молчали, думая каждый о своем. В моей голове роились мысли об открывшихся воспоминаниях. Сомнений нет, я сражался в том единственном бою Первой мировой войны и погиб. Сложно поверить, что мое нынешнее путешествие во времени не первое и что я уже бывал в этом мире. Почему именно в этом, а не в каком-нибудь другом? Паттон сейчас здесь, у меня в палате, почему сидит? Потому что узнал о моем непосредственном участии в спасении его дивизии, а вообще спаслась ли его вторая бронетанковая, ох-ох-ох, что-то опять мозги закипают. Ты помнишь февраль 16-го года, мост через Мёс? Странный и очень пугающий вопрос. Вздрогнув всем телом, я попытался переварить слова Паттона. Я точно был в этом мире. Это целенаправленный, точный вопрос. Все потому, что генерал узнал меня. Помню. И опять тишина. Только собеседник нервно заерзал на стуле, потом чем-то загремел по столу. Вот, парень, посмотри. И протягивает мне кобуру с пистолетом. Сердце мое запрыгало в груди от того, что я увидел. Обыкновенная, сильно потертая, кое-где потрескавшаяся кобура для пистолета Кольт М1911. Чего же я взволновался? Неужели? Руки переворачивают кобуру, и глаза в тусклом свете лампы выхватывают важную деталь, тесненный штамп АС. Это моя кобура, из 2012 года. Больше нет нужды в доказательствах и домыслах. Я был в прошлом этого мира, в Первую мировую. Но ведь и в 41-й год я попал с этой же кобурой. Но как? ААС. Арсентьев Артур Сергеевич. Так тебя зовут? Паттон пододвинул стул к койке. Это мое настоящее имя. Ты, русский. Я так и думал, кивнул генерал, ухмыльнувшись. Легкое напряжение, витавшее в воздухе, улетучилось. Пистолет в кобуре тоже был твоим. По крайней мере, в том бою именно ты использовал его. Паттон говорит удивительно спокойно, без ярких эмоций. Он сейчас похож на добродушного старика, хотя я знаю, что он очень эмоциональный, несдержанный и волевой человек, и с ним ты умер у меня на руках. Голос его предательски дрогнул. Сэр, я даже не знаю, что сказать старому генералу. Я лишь бродяга, пришел, ушел. Ну, погиб солдат, таких было тысячи. Ну, попросил офицера удерживать мост во имя скрытой в тумане цели будущего. Почему же его это зацепило? Я выполнил твою просьбу. Немцы не перешли моста. Я приказал его взорвать к чертовой матери. Эмоционально взмахнул рукой собеседник, тем самым показывая, как и к какой именно матери улетел мост. Скажи мне, а ты помнишь, почему просил об этом? Какие причины подвигли тебя на это? Взгляд склонившегося поближе генерала пугал. Он знает больше, чем я, это заметно, но мое слово ему очень интересно. Дверь в палату открылась, и потихоньку вошли Карпов и полковник с тросточкой. Они молча, не спрашивая ни о чем, сели на свои места и обратили взоры на нас. Не помню, но чувствую, что так было надо. Мой ответ удовлетворил генерала, и он начал свой непростой рассказ. Отправной точкой его рассказа стали мои действия у моста через Мёс в феврале 1916 года. Я и тогда еще сержант, а сейчас полковник Фиц, присутствующие в палате, удерживали передовые силы немецкой ударной группировки, состоявшей из 4 пехотных и 1 кавалерийской дивизий. Целью этой группировки было окружение и дальнейшее уничтожение 70-тысячного американского корпуса. Мост, который мы обороняли, оказывается, долгое время находился в тылу английских частей, довольно крепко зацепившихся за свои позиции. Но в определенный момент, не имея на то логических оснований, англичане отошли с этих позиций, обнажив фланг американского корпуса, и мост в особенности. И именно в этот прекрасный момент, очень своевременно, явилась эта немецкая ударная группировка, планомерно идущая по освободившемуся пути прямиком к американцам, ничего не подозревающим о грядущей беде. О том, что враг непонятно как появился там, где прежде были англичане, в штаб Першинга доложил перепуганный французский летчик, совершавший разведывательный полет. Но, к счастью, мост до подхода 2 полков при поддержке танковой роты под командованием капитана Паттона удержали всего 2 человека. Но это лишь общая картина, открывшаяся на поля боя, вершина айсберга. А стратегическая и скорее политическая суть дальнейших событий в случае успеха немцев могла вылиться в события гораздо более серьезные, чем можно себе представить. Америка из-за войны в Европе претерпевала серьезные внутригосударственные политические и социальные проблемы. Антибританские и пронемецкие настроения росли с начала войны в геометрической прогрессии. Идеи о поддержании европейских союзников в борьбе с немецкой агрессией встречались очень холодно, если не сказать больше, крайне негативно. Развитие собственной военной промышленности и финансовая помощь Франции, России и Англии пожирали огромные деньги, появились облигации военного займа. Кое-где гражданам США пришлось затянуть пояса, и это при том, что страна не отправила на фронт ни одного солдата. Ужесточились законы, социальная политика просела, началось преследование немцев американского происхождения. Передача железных дорог в полное федеральное управление, Гувер с его красивыми запретами на хлеб в понедельник и мясо в среду во имя экономии победы в Европе, усиление контроля военно-промышленного комплекса. Все это все сильнее и сильнее будоражило народ, кто-то подливал масла в огонь, распространяя листовки антивоенного настроя. Кое-как президенту Вильсону удалось выправить ситуацию с экономикой, заткнуть все оппозиционные силы и продвинуть в Конгрессе вопрос о создании экспедиционного корпуса для отправки его в Европу. Но после этого проблемы только усилились, траты возросли, экономия и контроль усилились, люди стали возмущаться громче и чаще. Кроме прочего, в стране появилось острое ощущение, что кому-то очень не по душе возможное вступление Америки в войну, и он, действуя истине, строит всевозможные козни, дестабилизируя страну. Но все сильно изменилось в первый месяц пребывания американских войск в Европе. Успехи корпуса в январе 1916 года в Лотарингии у Вердена воодушевили американский народ. Президент Вильсон и поддерживаемые им социалисты сразу оказались на коне. Победа – это ведь всегда приятно. И победы положительно влияют на репутацию тех, кто их обеспечил. Особенно трудом и потом. Инакомыслящие граждане, те, кто желал поражения Англии и Франции и поддерживал Германию, сильно сдали в позициях. Очень большой и серьезный кризис, готовый взорваться, подобно нарыву, ослаб. Но то, что он ослаб, не означало, что он сошел на нет. Проблемы остались, их просто чуточку отодвинули. Для того, чтобы кризис в США из стадии покоя все же перешел в активную фазу, нужно было совсем немного. И, что очень удивительно, это самое немного решили обеспечить англичане. В начале февраля 1916 они, не оповестив союзников, отошли с занимаемых линий на севере от Вердена и открыли тем самым доступ немцам к мягкому, незащищенному подбрюшью американского корпуса. Окружение и уничтожение 70 тысяч солдат, подготовка и отправка которых далась Америке так тяжело и болезненно, могли стать последней каплей. Кризис бы разразился во всю свою мощь. США выбыли бы из войны без всяких сомнений. Англия однозначно показала свое отношение к вступлению Америки в войну. Короне не нужны были сильные, независимые штаты, экономика, политический вес и самостоятельность которых за счет войны лишь увеличится. Отступление британцев в Лотарингии и открытие пути в тыл Янки – неприкрытое предательство. И в этой картине появление одного единственного, никому неизвестного солдата, насмерть сражающегося за мост, становится уже не таким малозаметным и бессмысленным. Героизм обращается холодным расчетом.